Акты, относящиеся к истории Западной России, том 1, номер 52, номер 139. Видим новые переговоры между великими князьями, московским и литовским, причем митрополит Иона является посредником. Акты археологической экспедиции, том 1, номер 49. Рязанцы опустошали литовские владения и входили за промыслами туда, куда им издавна входов не бывало. Казимир жаловался на это великому князю Рязанскому Ивану Федоровичу, но получил ли удовлетворение, неизвестно. Акты, относящиеся к истории Западной России, номер 58. Московские удельные князья бежали в Литву вследствие стремлений своего старшего великого князя к единовластию. Но чего они не хотели в Москве, тому самому должны были подвергнуться в Литве. Они не были здесь князьями самостоятельными, и, принимая волость от внука Олгердова, клялись быть его подручниками, слугами, данниками. Акты, относящиеся к истории Западной России, номер 52. В тех же самых отношениях к литовскому великому князю были уже давно все князья Рюриковичи Юго-Западной Руси. Акты, относящиеся к истории Западной России, номер 41, 48, 57, 63.